Проснувшись в поту, Фанхас долго лежал возмущенный непослушанием мальчика из сна и пытался вспомнить его лицо. Не вспомнил. Сколько их детей прошло за эти годы через его руки. Покупал мальчиков у родителей, оскоплял, продавал в Багдаде. Покупал девочек у родителей, учил танцам, ласкам и ткать ковры. Продавал в Кордове. Детские лица смешивались и запоминались. Слишком их было много. Вот и мальчика из сна тоже не вспомнил. А мальчик смутил его. Ничего, он теперь, перебивая дурной сон, хорошенько развлечется с блудницей. Фанхас смотрит в темноту и сам идет ближе к паскуднице. Он спешит. Он подумал, что, может быть, и хорошо, что темно. Срамные дела легче делаются в темноте. Почтенная мудрейшая, решайся же скорее. Я не постою за подарками. Мне нужно твое благоволение. Фанхас говорит благоволение, и его голос замирает, а грузное тело само становится на колени. Почему даже и не встать на колени перед женщиной, если хочешь ее соблазнить? Если ее благоволение принесет ему горы золота. Распахнутый халат Фанхаса зацепился полами за ножку светильника, сальные шары его тела вывалились из ребней, ему трудно дышать, он ползет ближе к женщине. Благоволи! Но слышит в ответ только пугливое сопящее молчание. Неужели обманул Фанхаса рыжий Иша Иосиф, управитель? Иосифова блудница не хочет оказать Фанхасу благоволение? На Фанхасовы деньги в иноземье закупленное. На его деньги откуда у Иосифа управителя свои обряженные, вскорбленные, который год в безделье толстеющая, она строптивица? Одурела, как девка на выданье, как полюбовница без соперниц, как... Тебе не дал хлеба Иша Иосиф? Я дам. Благоволи. Фанхас ползает на коленях. О, знали бы, какая пытка самому на коленях волочить по полу свой жир. Но, кажется, уже взошло солнце, потому что народ ломится в двери галереи, напирает на двери разгулявшийся народ. Теперь вот тоже к блуднице рвется. Хочет в сраме Фанхаса застать. Фанхас слышит, как за дверьми, не переставая в них колотить, громко обсуждают новость. А амбары вчера не разграбили. Стражники от кабар отбились. От каких кабар? За булдыги к амбарам рвались. Псы нищие, ни одного порядочного воина. Вот арси их и легко, и разметали. Сегодня не отобьются, сегодня весь народ попрет. Все харан, свободные люди. Да где у нас харан? У нас все тут гара, прислуга. Вот драться и разучились. Амбары у стражников отбить не смогли. Не подзуживай, вон соглядатый рядом. Живо на дыбу угодишь. А я что? Я ничего. И уже другие идут разговоры. Весне более приличествующие, хоть и не очень скромные. Про него, Фанхаса. Ой, слушайте все, великое событие, что происходит. Блудница сподобилась, самого Гера Фанхаса, работорговца, приманила. Ой, люди, пойдем посмотрим, как она с ним. Откроем двери. Ой, горожане. Возвеличивается наша блудница, самого Гера Фанхаса принимает. Лучшими девушками мира он, рогданит, знающий пути, торговал. Торговал, ни к одной не входил, берег свой товар для покупателей, себя берег, а к блуднице не удержался, вошел. Ой, не говорите, творится-то что? светопреставление. Не выдержал почтенный человек. Единственное утро у Рахданита было в году, когда базары позакрывали. Уж мог бы спину разогнуть, себе праздник сделать. На деньги свои в свое удовольствие посмотреть. Все ведь знают, что деньги заставляют любое сердце радоваться. И потому именно таким путем быстрее всего достигается удовольствие и веселье, а он к блуднице. Порвемся? Посмотрим, как она с ним. Ой, люди, какая честь и доходы теперь для блудницы пойдут. Кто теперь, скажите, из горожан себя уважающих и средства имеющих блудницу стороной обойдет? Теперь всякий вслед за Фанхасом захочет себя показать у срамницы, подобно самому Геру Фанхасу, благодетелю города нашего, побывать, невесте службу любви оказать. Все теперь достойные люди города вслед за Фанхасом к устам невесты сладостный приложится. Вот ей доход-то. Ах, люди! Ведь сподобилась, воистину сподобилась блудница. Ни у кого нет столько отменного вкуса и наблюдательности, сколько у Гера Фанхаса, уж если он ее прелестями соблазнился. Ах, люди! Истинно, что только тому, кто оценивает человеческую породу как товар, дано понять женщину. Гер Фанхас слушался в эти разговоры и понемногу успокаивался. Он еще вчера, пока не вошел в блудницу, а только собирался, как подобает предусмотрительному хозяину, заранее оплатил все эти возможные пересуды, сейчас ведшиеся в толпе, и, видать, деньги на сплетников выкинул не зря. О нем извят с почтением. А это уже кое-что, потому что шаг, на который он сегодня решился, мог стать для его положения роковым.